Глава 33. Наша прогулка получается недолгой. Уже через час малышня начинает капризничать и уставать от бесцельного брожения по парку. Мы быстро отдаем уточкам весь принесенный хлеб, и как только последний кусочек исчезает в воде, дети тут же теряют к птицам всякий интерес. Теперь они сами похожи на голодных птенцов, которые громко и настойчиво требуют еды. «В кафе пойдем?» — спрашиваю я, садясь на корточки перед малышами. Попутно поправляю одежду и приглаживаю непослушно лежащие волосы у детей. Прекрасно понимаю, что Сава вряд ли сможет составить нам компанию, но сейчас в первую очередь я должна думать о голодных малышах. «Нет», — решительно мотает головой дочка, надувая губки. «Домой». «Домой?» — удивляюсь ее предложению. «Ведь обычно дети любят посидеть в кафе и полакомиться чем-нибудь вкусным». «Тя», — поддерживает сестру Виктор, кивая серьезным видом. «Катоську с кокеткой». «Мамина еда самая любимая», — усмехается Сава, стоящий рядом. Он уже снова спрятал руки в карманы брюк, словно посчитал, что достаточно их выгулил. «Да!» — дружно тянут двойняшки, а Вика тут же добавляет с мечтательным выражением лица. «Пинтики очень вкусные». «Кто-кто?» — Сава слегка наклоняется, пытаясь разобрать детский лепет. «Блинчики», — вздыхаю я, улыбаясь. «Те самые, которые ты нам тогда приготовил». Им очень понравилось, они несколько раз просили повторить. Но я не запомнила точную громовку, и у меня все время выходило не так вкусно. Да он у меня детей отбивает своими кулинарными талантами. Я собираюсь с духом, выпрямляюсь и, спрятав руки за спину, смущенно произношу. «Если хочешь, можешь поехать к нам. Я быстро что-нибудь приготовлю». Господи, звучит так, будто я ему предложение руки и сердца делаю, а не просто приглашаю на обед. Сава на мое приглашение тут же поднимает руку, бросая взгляд на часы. «Не думаю, что смогу задержаться. У меня сегодня важная встреча», — произносит он с легким сожалением в голосе. «Ладно», — стараюсь скрыть разочарование, хотя чего-то мне совсем не хочется с ним расставаться. «Спасибо, что приехал. Нам было весело». И это правда. За эту короткую прогулку я успела узнать о Саве немного больше. Например, что у него есть собственная компания. Офис, который расположен несколькими этажами ниже того места, где у нас была беседа. А та строгая девушка, встретившая меня и попросившая помыть руки, оказалась его двоюродной сестрой. И еще несколько мелочей, о которых он рассказал вскользь. Но, если честно, больше болтала я сама. Сава же внимательно слушал и задавал вопросы, особенно интересуясь двойняшками, словно хотел узнать их получше. Или это я опять все себе напридумывала? И теперь нам пора прощаться. «Помашите дяде ручкой», — говорю я детям, беря их за маленькие ладошки. Они послушно машут Саве, а он улыбается и отвечает им тем же. Мысленно я желаю ему удачи и сил справиться с его болезнью. Затем усаживаю детей в машину и направляюсь домой. На следующий день я с облегчением выдыхаю, когда Виктор просыпается без соплей и температуры, но радость моя оказывается преждевременной. Еще через день я слышу кашель. Причем кашляют уже оба, и сын, и дочь. Приходится срочно ехать в поликлинику и показывать их врачу. Нас отправляют на больничный, и, как назло, болезнь затягивается на несколько дней. Завтра суд, а я совершенно не знаю, что теперь делать и как быть. С тяжелым вздохом наливаю в ложку сироп и осторожно подношу ее к губам Вити. «Не тю!» — капризно отворачивается сын, сидя в постели, укутанный в одеяло по самый подбородок. «Не тюсно!» «Невкусно!» — мягко спрашиваю я, поглаживая его по горячему лбу. «Зато в фонтане искупался. Теперь вот болеешь». Мало того, что сам заболел, так еще и сестру заразил. Вчера весь день у обоих была высокая температура, и сегодня она не спадает. Я надеялась, что к завтрашнему дню дети поправятся, но, как назло, наша ОРВИ решила разыграться с опозданием, и завтра мне совершенно не с кем их оставить. Хороших друзей, которым бы я доверила своих малюток, кроме Славы, у меня нет. Антон и его мать пролетают фанерой над Парижем, о них я даже думать не хочу. Постоянной няни тоже нет. Я всегда справлялась сама, а если возникала необходимость, отвозила детей к подруге в центр. Но тогда они были здоровы, а сейчас больные, капризные, беспокойные. Как же не хочется этого делать, но выхода нет. Я пичкаю детей таблетками, ставлю градусники и параллельно набираю номер подруги, надеясь на чудо. «Привет, привет!» — весело доносится с другого конца линии. На фоне слышится шум моря, совсем негромкая музыка и, кажется, даже шелест волн. Я чуть не хлопаю себя по лбу, вспомнив, что несколько дней назад она рассказывала о своем незапланированном отпуске. «Отдыхаете?» — спрашиваю устало, понимая, что мой последний шанс только что испарился. «Да», — мечтательно тянет она, явно улыбаясь. «Никогда не думала, что буду отдыхать без детей. Скучаю по ним жутко, конечно, но, с другой стороны, так классно пойти куда-то на экскурсию и не думать, что они устанут. И вот сейчас вечер, шум моря, пустой пляж, и мы вдвоем. И главное, не надо готовить ужин». Я не могу сдержать искреннего смеха, представив ее довольное лицо. «Ты там сильно не переусердствуй в твоем-то положении». «Ой, не переживай, Демьян за этим следит. А ты чего звонишь? Как там твои? Болеют еще?» «Болеют», — обреченно выпаливаю, глядя на Вику, которая сидит с градусником во рту и смотрит на меня жалобными глазками. «Ма, писит!» — вдруг кричит она, вытаскивая градусник и протягивая мне. «Да, ничего хорошего». «Бедняжки», — сочувственно вздыхает подруга. «Ты просто поболтать или что-то случилось?» «Да хотела узнать, чем ты Костика с Сашей лечила». Вру, не краснея. Не хочется забивать ей голову своими проблемами. Пусть отдыхает спокойно. Мы еще немного болтаем, пока я укладываю двойняшек. Дети, ослабленные болезнью, быстро засыпают. Даже сказку прочитать не успеваю. Им хватает короткого мультика, чтобы провалиться в сон. Попрощавшись с подругой, я на цыпочках выхожу из детской и тихо закрываю за собой дверь, выключая свет. На часах 9 вечера. В это время уже невозможно найти няню на завтрашнее утро. Устало падаю на диван в гостиной и закрываю глаза, мысленно проклиная детские болезни. Когда мои малыши болеют, они превращаются в маленьких дьяволят. Капризничают, плачут, требуют внимания и позволяют себе слишком многое. И ведь не поругаешь. И так бедняжки мучаются, давясь соплями и кашляя, словно маленькие туберкулезники. Выход один. Завтра в суд я не поеду. Но что будет, если я не явлюсь? Ждать еще месяц? Не знаю, голова раскалывается от беспокойства. Может, позвонить Саве? Но не поздно ли уже? Вдруг, словно прочитав мои мысли, телефон вибрирует, и на экране высвечивается сообщение от Нестерова. «Не забудь, завтра в 8:30». Он не спит. Палец машинально нажимает кнопку вызова. Сердце колотится, пока идут гудки. Наконец он отвечает. «Да?» «Сава...» Виновато выпаливаю, я чувствую себя ужасно неловко. «А сильно плохо будет, если я завтра не явлюсь в суд?» «Почему?» Голос его звучит ровно, но я уже успеваю посидеть от волнения. «У меня все же малышня заболела». Вздыхаю, глядя в потолок. Свет от лампы режет глаза, и я прикрываю их ладонью, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Самой бы не слечь. Оставить их завтра не с кем. Задумчиво произносит он. «Все плохо, да?» «Дай подумать». Я молчу, затаив дыхание и надеясь на чудо, а точнее, на Нестерова. Это нормально, что во всех сложных ситуациях я полагаюсь именно на него? И беспощадная минута тянется бесконечно долго. «Давай я посижу с ними», — неожиданно предлагает он.